Кардинала Витторио уже не было в живых, и Леон теперь не так часто бывал в Риме. Вместо этого он ездил в Лондон. Поначалу Джастина была в восторге и ничего не загадывала сверх предложенной им дружбы. Но проходили месяцы, Леон ни словом, ни взглядом не напоминал о былых отношениях. И ей понемногу становилось досадно, а чем дальше, тем сильнее не по себе. Опять и опять она уверяла себя, что и не думает начинать все сначала. Нет, с этим покончено, ничего такого она вовсе не желает. И она не впускала в сознание образ того, другого Леона, так успешно забытый, что он возникал снова только в предательских снах. Первые месяцы после гибели Дэна были ужасны. Тянуло кинуться к Леону, ощутить его рядом телом и душой, ведь только позволить, и он будет с нею, и так трудно противиться этой тяге. Но не могла она позволить, позвать. Заслоняя его лицо, перед нею стояло лицо Дэна. Нет, это было правильно — отказаться от него, бороться с собою, затоптать в себе каждую искорку влечения к нему. Время шло, и, казалось, он навсегда ушел из ее жизни. И тело ее погрузилось в какое-то оцепенение, в спячку, а ум послушно все позабыл. Но теперь, когда Леон вернулся, становилось день ото дня трудней. Джастину так и подмывало спросить, помнит ли он все, что было между ними? Неужели он мог забыть? Она-то, разумеется, со всякими этими чувствами покончила. Но приятно было бы узнать, что он не покончил. Понятно, при условии, что эти чувства означают для него Джастину, и только Джастину. И все это завиральщина. Ничуть не похоже, чтобы душу или тело Леона иссушала безответная любовь. И он не проявляет ни малейшего желания воскресить прошлое. Он хотел ее дружбы, радуется, что они опять друзья. Вот и прекрасно. Она и сама этого хотела. Только неужели он мог забыть? Нет, невозможно. Но черт его побери, вдруг он и вправду забыл. В тот вечер, когда мысли Джастины приняли такой оборот, она играла леди Макбет как-то особенно яростно, совсем не похоже на обычную свою трактовку этой роли. Потом провела почти бессонную ночь. А на утро пришло письмо от матери, и у нее стало совсем смутно и неспокойно на душе. Мэгги теперь писала нечасто. Долгая разлука сказалась на них обеих. А уж если приходили письма, то какие-то безжизненные, натянутые. Это было совсем другое. В нем слышался голос надвигающейся старости. Сквозь ничего не значащие фразы, будто вершина айсберга, проступили на поверхность 2-3 слова глубоко скрытой усталости. Джастине это очень не понравилось. Старость. Мама и старость. Что же там происходит в Драхеде? Может быть, мама старается скрыть какое-то несчастье? Может быть, больна бабушка? Или кто-то из дядей? Или не ровен час сама же мама? Вот уже 3 года она никого из них не видела. С ней-то, с Джастиной О'Нил, за это время ничего не случилось. А там у них мало ли что могло случиться за 3 года. У нее жизнь скучная, однообразная. Но это совсем не значит, что и у других все застыло на месте и ничего не меняется. Вечер у Джастины свободный. И Макбета в этом сезоне надо будет играть еще только 1 раз. День тянется нескончаемо. Вечером предстоит ужин с Леоном, но это сегодня не радует. Эта наша дружба выдохлась. Бессмысленно все, и ни к чему, думала Джастина, натягивая на себя платье того самого оранжевого цвета, который Леон терпеть не мог. Старый брюзга с допотопными вкусами. Мало ли, что ему там не нравится, пускай терпит ее такую, какая есть. Джастина взбила оборки на низком корсаже обтянувшим мальчишеский худощавый торс, встретилась взглядом со своим отражением в зеркале и сердито усмехнулась. «Подумаешь, буря в стакане воды, ведешь себя как пустейшая дамочка, сама же эту породу больше всего презираешь. Должно быть все очень просто. Выдохлась. Надо встряхнуться, переменить обстановку. Слава богу, моей леди Макбет скоро конец. Но что же все-таки с мамой?» Леон все больше времени проводит в Лондоне. Только диво даешься, с какой легкостью он носится из Бонна в Лондон и обратно. Конечно, если в твоем распоряжении личный самолет, это упрощает дело, но все-таки, наверное, утомительно. «Чего ради ты так часто приезжаешь со мной повидаться?» — ни с того ни с сего спросила она. «Газетные сплетники всей Европы тобой за это восхищаются, а я, признаться, начинаю подозревать, что я для тебя просто предлог бывать почаще в Лондоне». «Это верно. Иногда я пользуюсь тобой как ширмой», — преспокойно согласился Леон. «По правде сказать, благодаря тебе я давно уже кое-кому втирал очки. Но встречаться с тобой не такой тяжелый труд, ведь это мне приятно». Темные глаза его пытливо смотрели в лицо Джастине. «Ты сегодня какая-то очень тихая, Херцхен. Тебя что-то тревожит?» «Да нет, не очень». Джастина поковыряла ложкой сладкое и отодвинула, не притронувшись. «Так, только пустяк. Глупость. Мы с мамой больше не переписываемся раз в неделю. Так давно не видались, что и писать друг другу уже не о чем. Но сегодня от нее пришло какое-то странное письмо, совсем на нее не похожее. Сердце у него упало. Что и говорить, Мэгги долго думала, но чутье подсказывает ему, она начинает действовать, и первый ход не в его пользу. Она решила отыграть дочь, вернуть ее, чтобы Драхеда не осталась без наследника. Он потянулся через стол, взял Джастину за руку. К зрелости она стала красивее, — подумал он, несмотря на это ужасное платье. На лице уже чуть-чуть намечаются морщинки и придают этому лицу озорного мальчишки достоинство, которого прежде так не хватало, выдают своеобразный и сильный характер. Характер это и прежде, конечно, было не занимать. Но подлинно ли это? Глубинная зрелость или только видимость? Вот в чем главная беда с Жестиной. Сама она даже не желает заглянуть вглубь. «Твоей матери очень одиноко, Херцхен», — сказал он, сжигая свои корабли. «Значит, вот чего хочет Мэгги. Так может ли он и дальше считать ее не правой, а правом себя? Она мать. Уж, наверное, она лучше знает собственную дочь». «Да, пожалуй», — Джастина нахмурилась. «Но у меня такое чувство, что тут еще что-то кроется. Ведь ей, должно быть, многие годы жилось очень одиноко. Почему же вдруг возникло что-то новое? Я никак не пойму, в чем тут дело, Ливень. Может быть, от этого мне особенно тревожно? Мне кажется, ты забываешь. Она ведь стареет. Должно быть, для нее становится мучительно многое, с чем она раньше справлялась без особого труда». Взгляд Леона вдруг стал отрешенным, словно он напряженно, сосредоточенно, думал совсем не о том, что говорил. «Джастина, 3 года назад она потеряла единственного сына. Ты думаешь, время лечит? А, по-моему, чем дальше, тем больней. Она потеряла его, а теперь наверняка думает, что и ты для нее потеряна. Ты ведь даже ни разу не съездила повидаться с ней». Джастина зажмурилась. «Я поеду, Ливень. Поеду, честное слово, поеду. И очень скоро. Конечно, ты прав. Ты всегда прав. Никогда не думала, что заскучаю по Драхеде. А последнее время что-то стало думать о ней с нежностью. Как будто и правда я с ней кровно связана». Леон вдруг посмотрел на часы, хмуро улыбнулся. «Извини, пожалуйста, Херцхен, но сегодня я тоже воспользовался тобой как ширмой. Мне очень неприятно, что я не могу проводить тебя до дому, но меньше чем через час надо встретиться с неким весьма важным деятелем в одном сверхсекретном месте. И поехать туда придется на своей машине, за рулем которой сидит трижды проверенный сверхнадежный фриц. «Сверхтаинственный Леон!» — весело подразнила Джастина, стараясь не выдать, что огорчена. «Теперь понятно, почему вдруг мне надо кататься на такси. Меня-то вполне можно доверить и таксисту. А вот судьбы общего рынка ни в коем случае, так что ли? Ладно, не нужны мне ни такси, ни твой трижды проверенный фриц. Вот возьму и поеду просто на метро. Время еще детское». Она подняла безучастную руку Леона, прижалась к ней щекой и вдруг поцеловала. «Ох, Леон, не знаю, что бы я без тебя делала!» Леон сунул руку в карман, поднялся, повернулся и другой рукой отодвинул стул Джастины, давая ей встать. «Я тебе друг», — сказал он, — «на то и друзья, чтоб без них нельзя было обойтись.